Глава 5. Другой мир. Теперь можно сэкономить немного больше денег. Райден откинулся на спинку трона и спустил долгий вздох. Он является лордом уже на протяжении 3 недель, и это время было ужасно страшным. В публичном фонде замка было 0 золотых. Кроме того, Арк посмел раздать все средства замка его жителям, чтобы не только восстановить инфраструктуру, но и просто сделать подарок. Поэтому, когда Райден принял бразды правления, это имение было на грани банкротства. «Это то блюдо Карк!» Райден не переставал рычать каждый раз, вспоминая о нем и то, как он попался на обман. Тем не менее, сейчас он не мог отправиться на поиски виновника и разорвать его на части. Несмотря на свое дикое желание преследовать Арка, он все еще оставался лордом Сильвана. Если он оставит все как было, то вся инфраструктура упадет в работоспособности, а половина территории будет захвачена правителями. В конце концов, Райдену пришлось поднять налоги, чтобы избежать проблем, но тогда начались жалобы со стороны народа. «Прежний лорд дал нам всем бонус за завершение торгового поста. А этот, как стал лордом, сразу решил поднять налоги. Разве это не ужасно? Почему эти люди настолько разные, когда дело касается управления средствами? Мы не собираемся становиться рабами лорда! Если он продолжит относиться к нам так же, как и сейчас, я больше не стану этого терпеть!» «Чёрт возьми! Именно из-за вашего предыдущего лорда мне пришлось поднять налоги!» Райден внутренне кричал в ответ. Какого хрена он должен был исправлять все дерьмо, которое ему оставил Арк? Из-за этого Райдену и правда пришлось поднять налоги. Тем не менее, взамен он получил несправедливое обвинение и жалобы жителей, что заставляло его пустить слезу. Но он не смел говорить подобное жителям. Нет, он знал, что NPC не считаются с ним, не относятся с должным уважением, потому что остальные равняют с номерами. Это сложно. Если все так и продолжится, тогда восстание и правда не за горами. В новом свете система восстания тоже была. При слишком резком повышении налогов или из-за безответственного отношения к развитию, близость с жителями могла стремительно падать, и как только она опускается ниже определенного минимума, они начинают бунтовать. Подобное всегда заканчивается большими проблемами. Во время восстания было невозможно собирать налоги, а если его не подавить, тогда воцарится настоящая анархия. Когда такое произойдет, другие кланы или гильдии непременно нацелятся на то, чтобы захватить замок даже без официального разрешения на осаду, поэтому если другие начнут слетаться на мёд как пчелы, гильдия Гермес однозначно не сможет выстоять. В конце концов, Райден не имел выбора, кроме как снизить налоги спустя несколько дней, но первостепенной проблемой было вовсе не это. Райден получил информацию, что гильдия Серых Крыльев смогла выкупить право вызова, поэтому они примут участие в следующей осаде замка. «Хоть вешайся! Это будет конец, если я потеряю замок!» Ему едва удалось выкупить замок у Арка за 4000 золотых и редкие сапоги, но это было не все. Чтобы сохранить полученное имущество, ему пришлось очистить все свои карманы, залезть носом во все последние сбережения и даже продать машину. Если он потеряет замок, то просто покончит жизнь самоубийством. Кроме того, было очевидно, что даже в самой гильдии Гермес возникли проблемы. Райдену пришлось стряхнуть членов гильдии, забирая последние деньги на восстановление стен замка и оборонительных башен. К счастью, он был в состоянии отразить нападение Серых Крыльев, и спустя 10 дней Райден наконец смог сделать перерыв. Налог был снижен, срочные вопросы по финансированию тоже решились, а сила гильдии Серых Крыльев серьезно пошатнулась. Конечно, на территории Сильваны пребывало много других гильдий, но никто из них не представлял такую угрозу, как Серые Крылья. Таким образом, спустя 20 дней территория все таки смогла обрести некоторую стабильность, однако ему с трудом удалось войти в зону этой безопасности. 3 недели. Я инвестировал огромное количество денег в это место на протяжении 3 недель. Как только он немного отдохнул, гнев снова заполнил его душу. В течение этих 3 недель Райден не получил ни копейки прибыли, лишь в долги уходил. «Этот ублюдок Арк! Никогда не прощу его за то, что он сделал!» «Конечно!» Дюк поддержал своего лидера. «Когда я вспоминаю, что этот парень забрал мои сапоги...» Дюк взглянул на свои кожаные сандалии. Райден обещал золотые горы, купить лучшую обувь, как только станет лордом, но все оказалось в жопе, и ему даже пришлось лишиться своей машины, чтобы наскрести денег. В этой ситуации гильдия просто не могла позволить себе купить новые тапочки Дюку, из-за этого ему довелось бегать почти месяц в сандалиях из магазина. Несмотря на то, что Райден и правда выделил на них довольно большую сумму, но это явно не шло ни в какое сравнение с предыдущими сапогами Духа Ветра. «В последнее время замок развивается правильным путем. Но мы должны были принести ради этого слишком много жертв. И все эти проблемы вызваны арком. Я никогда не прощу этого урода. Согласны? Члены гильдии крикнули в унисон. Он намеренно нас обманул. Этот арк пожалеет об этом и увидит, что нельзя спокойно жить на этом свете, если обидел гильдию Гермес. Если мне доведется с ним когда-нибудь встретиться, я не смогу заснуть, пока не убью эту мразь. Но мы ведь не знаем, где он прячется. После этих слов члены гильдии помрачнели. Он не идиот, поэтому убежал уже далеко. Что будем делать, если он уже пересек границу и отправился в другое королевство? Вам не стоит об этом беспокоиться. Затем Джилл присоединилась с уверенным лицом. «Как вы считаете, я бы послушно передала ему сапоги Дюка?» «Что ты имеешь в виду?» «Перед передачей этих сапог я использовала на них парфюм маны». «Духи?» Джилл усмехнулась и объяснила. Парфюм маны был исключительным навыком класса Джилл, который был способен обнаружить след из маны, оставленный проклятием, что нанесено на предмет. Если она метила этим навыком что угодно, а потом пользовалась воспоминанием парфюма, то Джилл была способна отследить вещь независимо от того, где она находилась. Конечно, это проклятие не показывается в информационном окне, поэтому для игрока было не так просто его обнаружить. Парфюм маны до сих пор был неизвестным навыком для общественности, поэтому существовала почти 100% вероятность того, что никто его не опознает. Вдаваясь в историю создания этого навыка, однажды это проклятие создал один маг, который был ограблен хаотическим игроком, поэтому решил обезопасить на будущее. Джилл использовала проклятие на сапогах, а потом передала их Арку, поскольку сама имела враждебное отношение с этим человеком, грех было не воспользоваться. «Мы можем найти его в любое время». «Тогда решено!» На лице Дюка появилась кровожадная улыбка. «Я покажу ему, что значит антагонист-бета-тестер! Я определенно верну свои сапоги!» Райден о чём-то подумал и развел руками. «Последний вопрос. Кто пойдет? Будет небезопасно, если Джилл отправится за ним в одиночку. Дюк?» «Конечно, я пойду в любом случае!» Прорычал Дюк в ответ. Райден все рассудил, поскольку и правда не представлял себе, что сможет остановить Дюка, поэтому кивнул. «Хорошо. Но я не уверен, что вас двоих будет достаточно. У него ведь тоже свои товарищи из Тёмного Эдема. Война закончилась, поэтому наемники NPC больше не будут с ним. Таким образом, вероятно, с ним останется максимум 10 игроков». Райден на мгновение задумался, прежде чем продолжить. «Но я также не могу просто собрать толпу из людей ради погони за арком. Несмотря на то, что мы вылезли из настоящей жопы, я не могу гарантировать, что ситуация продолжит оставаться стабильной. Поэтому я прошу некоторых бета-тестеров, не являющихся членами гильдии Гермес, чтобы они помогли вам, Джуил и Дюк. Райден, но послушают ли тебя другие бета-тестеры?» Да, хоть гильдия Гермес имела в своих рядах 30 членов бета-тестеров, но, естественно, это были не все. Кроме них, было еще больше сотни других игроков, чьи уровни и навыки гораздо превосходили Дюка, Джуила и Райдена. Несмотря на то, что Джуил с Дюком являлись топовыми бета-тестерами в своей гильдии, но, в общем, их рейтинги были лишь где-то в середине. Большинство бета-тестеров бродили вокруг охотничьих угодий высокого уровня, не привлекая к себе никакого лишнего внимания. Тем не менее, у Райдена в связях все таки было несколько таких игроков, с которыми он познакомился и поддерживал связь, и если они присоединятся к Джуилу и Дюку, тогда даже 10 игроков не станут для них проблемой. Нет, даже 20-30 врагов не станут угрозой. Затем Джуил фыркнула и сказала: «Им нет необходимости сбивать Арка. Я не собираюсь просто сидеть и ждать их. Этот ублюдок Арк не будет для меня или Дюка угрозой, и те и другие ребята, которых он собрал, всего лишь мелкие сошки. Взять с собой кучку низкоуровневых ребят из нашей гильдии — этого вполне хватит, чтобы натрать ему задницу. К тому же наши парни не такие уж и слабые». «Собрать низкоуровневых членов гильдии? Хватит ли этого?» «Что ты имеешь в виду? Их более чем достаточно, чтобы укокошить Арка». Ответила Джилл со смешком. И правда, большая часть членов гильдии Гермес уже превзошла 200-й уровень. За исключением бета-тестеров, самые низшие уровни их товарищей составляли 180 и 190, причем это был стандарт, не вызывающий сомнений. «Хорошо, хотя это не обязательно, но Арк сделал гильдию Гермес своим врагом. Если это возможно, я хотел бы использовать свои силы, чтобы отомстить. Джилл, Дюк, я даю вам 8 членов гильдии в дорогу, поэтому уничтожьте его!» «Я поняла». Затем Джилл и Дюк вместе со своими товарищами начали выслеживать Арка. Через несколько дней они прибыли в какой-то домик посреди Красной пустыни. «След из маны ведет к этой картине». сказала Джуил, указывая на картину, расположенную на другой стороне домика. Затем один из членов гильдии проверил и сказал: «Это какие-то ворота, причем ведут куда-то довольно далеко. И, судя по свойствам маны, путь этот ведет в один конец. Мне немного не по себе. Что нам следует делать дальше?» «Да о чем тут вообще думать?» Дюк без лишних колебаний запрыгнул в картину. «Мы собираемся уничтожить Арка, поэтому обязаны следовать за ним по пятам, независимо от того, куда он отправился. Наш путь вместе не закончится, пока мы не убьем его. Идем!» Джуил и остальные члены гильдии вошли в картину. Таким образом, еще одна группа иностранцев отправилась в другое измерение.